Глава 31. Когда Фарлак так и не смог обнаружить Лиссандр, он велел мне возвращаться в его личные комнаты. Я видела, что он крайне встревожен, да и сама была, откровенно говоря, напугана. Получалось, что тот, кто напал на меня, добрался до Лиссандр раньше нас? Покидать Лекс ей не было смысла, тем более так внезапно. А что еще могло произойти за 15 минут между первой и второй запиской ректора? Только самое плохое. Предполагалось, что я буду заниматься, пока ректор продолжает поиски Лиссандр и повторно связывается с Легионом, который, к слову, не торопился присылать следователя. Фарлак даже предложил мне поработать в свое удовольствие в его личной лаборатории, но я могла только бестолково накручивать круги по его гостиной, маясь в ожидании хоть каких-нибудь новостей и грызя ногти от досады. Почему я так поздно обратила внимание на Лиссандр? Она ведь все это время была рядом, я могла давно у нее все узнать. Как так получалось каждый раз, что таинственный злоумышленник оказывается на шаг впереди? В голову приходил только один ответ. Он в Лексе и следит за мной. Но кто это мог быть? И как он мог так быстро узнать, что мы заинтересовались Лиссандр? Вопросы, вопросы, вопросы. Вокруг меня были одни только вопросы и оборвавшиеся ниточки. И умирающие люди. А еще ректор с внезапно вспыхнувшей страстью и проклятием, который как-то внезапно тоже стал моей проблемой. От всех этих мыслей и переживаний голова шла кругом. Я остановилась посреди гостиной и сжала пальцами виски. Так и на меня могла внезапно свалиться жестокая мигрень. А кто будет лечить меня? Чтобы как-то отвлечься, я снова достала из сумки все, что касалось моего расследования, и разложила на обеденном столе. Вдруг я пропустила что-то важное, как пропустила Лиссандр. Насколько я не скользила взглядом по документам, письмам, портретам, листу с рецептом снадобья и прочим мелочам, новых мыслей не появлялось. Я ходила по одному и тому же кругу вопросов. Разве что к ним добавился еще и вопрос, озвученный Сарой. Почему Делла взяла с собой только портрет отца, да и тот, на котором его лицо сгорело? За окном почти стемнело, а я почти решилась сама отправиться к ректору, когда перед моим лицом махнула крыльями фея. Я подставила руки с нетерпением, ловя записку, и торопливо ее развернула. «Зайди ко мне в кабинет, пожалуйста. Только пройди через коридор, а не через комнаты». Я удивленно уставилась на текст и перечитала его дважды, пытаясь понять, что Фарлак имеет в виду. Зачем мне идти через коридор, если сквозь апартаменты будет и быстрее, и безопаснее? Однако ослушаться я не решилась и сделала, как он велел. Лишь открыв дверь в его кабинет, поняла причину такого распоряжения. Фарлак был не один. В кресле посетителя сидел уже знакомый мне легионер. Дилан Мор, кажется. Выглядел он очень напряженным, как и сам Фарлак, поэтому я заранее приготовилась к плохим новостям. «Профессор Лиссандр мертва?» Даже не поздоровавшись, спросила я. Брови легионера удивленно взметнулись вверх, а ректор недовольно поморщился. «Господин Мор здесь не по поводу профессора Лиссандр», пояснил Фарлак. Как ни странно, он здесь даже не по поводу нападения на вас, госпожа Роук. «Это не совсем так», — поправил его Мор. «Этим я тоже уполномочен заняться, как только разберусь с первой причиной своего визита. Пожалуйста, госпожа Роук, садитесь». Он указал мне на второе гостевое кресло. Я бросила на ректора недоумевающий взгляд, но приглашению последовало. Мор внимательно наблюдал за мной, пока я подходила ближе, а когда села, повернулся к Фарлагу. «Я вынужден попросить вас удалиться на время моего разговора с госпожой Роук». «Вы хотите выгнать меня из моего же кабинета?» — хмуро уточнил Фарлак, почему-то стараясь не смотреть на меня. «Вы же понимаете, что я не могу расспрашивать госпожу Роук при вас, учитывая характер расспросов?» Ничуть не смутился Мор. «Что здесь происходит?» Недоумевая, я переводила взгляд с ректора на легионера и обратно. «Какие расспросы? Почему ректор не может при них присутствовать?» «Они получили донос», — объяснил мне Фарлак. «Господин ректор», — попытался остановить его Мор, но ему не удалось. «О том, что я сплю с вами, госпожа Роук». «Что?» Я на мгновение задохнулся от ужаса, надеясь, что это выглядело как возмущение. «Угадайте с трех раз, кто его написал». Губы Фарлага скривились в презрительной усмешке. «Господин ректор, я вынужден повторить свою просьбу». Мор начал заметно раздражаться. Фарлак поднялся на ноги, но не сделал ни шага в сторону, просто наклонился вперед и уперся руками в поверхность стола, угрожающе нависая над ним. «А я вынужден задать вам вопрос. Какого демона Легион игнорирует мои обращения, связанные с угрозой жизни людей, за которых я отвечаю, но моментально инициирует разбирательство из-за гнусной сплетни? Господин Фарлак! Мор тоже поднялся со своего места. Вы сами тормозите мою работу. Я займусь вашими обращениями сразу, как только переговорю с госпожой Роук. Наедине. А моих ответов вам было недостаточно? Заметно оскорбился ректор. Хватит. Не выдержала я, тоже вскочив с кресла. Крик получился чересчур пронзительным. Мне самой стало неловко и неприятно, поэтому второй раз я повторила уже сдержаннее. Пожалуйста, хватит. Давайте сделаем это по-быстрому. Между мной и ректором Фарлагом не существует никаких неуместных отношений. Ректор очень достойный человек, который проявил неподдельную заботу обо мне. Особенно, когда на меня было совершено нападение. Последние два слова я выделила, чтобы дать понять легионеру, что эта проблема волнует меня куда больше. Если для того, чтобы помочь мне, вам так важно убедиться сначала, что ректор не нарушил закон, просто пригласите из лазарета доктора. «Доктора?» – переспросил Мор, нахмурившись. Они с ректором переглянулись, словно спрашивая друг друга, как в этой ситуации может помочь доктор. Но потом на их лицах одновременно отразилось понимание. А в следующее мгновение почему-то смущение. «О, ясно». Мор первым опустился в кресло. «Прошу прощения, госпожа Роук, вы же понимаете, что я должен был все выяснить. Мы обязаны реагировать на подобное обращение?» «Так вы удовлетворены или мне все еще отправить сообщение в лазарет?» Каким-то чужим голосом уточнил ректор, тоже садясь обратно в кресло. Я снова бросил на него быстрый взгляд, но он смотрел только на Мора. Зато сам Мор смотрел как раз на меня. Так пристально, словно пытался залезть мне в голову. «Полагаю, в этом нет необходимости». После паузы заключил он. «Я не вижу причин не верить госпоже Роук. Теперь я готов выслушать ваш рассказ об обстоятельствах нападения». «И что там случилось с вашим профессором?» Фарлак покачал головой и раздраженно закатил глаза. Он выглядел еще хуже, чем днем, поэтому я взялась рассказывать о случившемся сама. Ректор лишь иногда вставлял комментарии. Когда я закончила рассказ, Мор спросил, может ли он взглянуть на проклятый палантин. Оказалось, Фарлак сохранил его. Не касаясь ткани, Мор считал проклятие и попросил отвезти его в апартамент Лиссандр. «А я могу пойти с вами?» Жалобно уточнила я, но не у легионера, а у ректора. Мысль о том, чтобы снова сидеть в гостиной, грызть ногти и ждать новостей, была невыносима. К счастью, Фарлак был только за. Кажется, ему не хотелось оставлять меня одну даже в собственных комнатах. Мор тоже не возражал. Апартаменты Лиссандры выглядели не так шикарно, как у ректора, но лучше, чем у профессора Блэка. Мы с Фарлагом молча наблюдали за Мором, который серьезным видом ходил из комнаты в комнату и прощупывал магический след. При этом, сколько бы раз я ни пыталась поймать взгляд Фарлага, мне это так и не удалось. Примерно полчаса спустя Мор закончил осмотр и подошел к нам. Лицо его выглядело мрачно. «Во-первых, профессор Лиссандр жива», — заверил он. «Но раз феи ее найти не могут, я предполагаю, что она покинула Лекс. Во-вторых, проклятие на тот палантин, что вы мне показали, было наложено здесь. След почти развеялся, но я уловил несколько характерных элементов». «То есть вы хотите сказать, что на меня напала профессор Лиссандр?» — недоверчиво уточнила я. «Я всего лишь хочу сказать, что она создала проклятый артефакт, который использовался при нападении», — педантично поправил Мор. «Она, скорее всего, сбежала, понимая, что это обнаружится». «Но как она могла сбежать?» — возразил Фарлак. «Порталы в Лексе закрыты». «Вы открыли один для меня?» — заметил Мор. «Вспомните, может быть, кто-то еще приходил или уходил сегодня?» «Ваша жена, сэр», — напомнила я сдержанно. «Вы открывали портал минимум дважды, чтобы впустить ее и чтобы выпустить. Кстати, примерно тогда же Лиссандра сначала не пришла по вашему приглашению, а потом и вовсе пропала». «Если она получила ваш вызов и подумала, что вы как-то узнали о ее причастности к нападению, она могла воспользоваться тем, что портал открыт для вашей жены», — резюмировал Мор. «Полагаю, госпожа Фарлак не стала бы возражать, если бы кто-то из профессоров попросил пройти через портал с ней». «С чего ей возражать?» Фарлак поморщился. «Я, конечно, еще переговорю с вашей женой об этом, уточню», — заверил Мор. «И мы объявим Лиссандр в розыск. Пока это все, что мы можем сделать». Ректор кивнул и, наконец, покосился на меня, но тут же снова сфокусировал свое внимание на легионере. «Пожалуйста, держите меня в курсе. Семья Фарлак будет вам за это очень благодарна. Мы не останемся в долгу.